Глава 20. Бой в подземелье. Корнелиус, Макс, Алекс и Глория быстро шагали к выходу из подземелья, переступая через обломки камней и толстые переплетения корней. Всем уже не терпелось как можно скорее выбраться отсюда и вернуться в школу созерцателей. Жуткая правда о матери Алекса, об истинных причинах охоты колдунов тайного круга на Макса Беркута настолько их поразила, что все молчали и думали о своем. Но Грановский-младший просто не способен был долго хранить молчание. «Поверить не могу», — с горечью сказал Алекс, пробираясь через очередной пролом в стене. «Она лгала мне, лгала все это время». У Глории от жалости заныло сердце. Она привыкла видеть Алекса веселым и бесшабашным. Он так радовался, что мать снова появилась в его жизни. Но все оказалось сплошным обманом. И теперь Алекс не знал, как быть. Он еще хорошо держался. Глория и думать боялась, как поступила бы, окажись она на его месте. Неожиданно девушка поняла, что любит Алекса. Любит таким, какой он есть. Веселый, буйный, безбашенный, но иногда грустный и растерянный. Глории хотелось обнять его, поддержать, как-то помочь. Но что она могла сделать? Корделия — преступница и убийца, этого не изменить. А ведь Глория тоже поверила, что та раскаивается и действительно хочет наладить отношения с сыном и бывшим мужем. Неужели все это было лишь искусной игрой, хитроумным планом, чтобы добиться собственной цели? Наверное, им действительно следовало поторопиться, пока ничего не случилось. Корнелиус шагал все быстрее. Юные созерцатели едва за ним поспевали. «Я предупреждал тебя, что не стоит ей верить», — мрачно проскрипел директор экзистерната. «А ты еще упрашивал магистра освободить ее. Хорошо, что он не прислушался к твоим словам. Но я... «Я всю жизнь мечтал, что мать когда-нибудь вернется», — убитым голосом произнес Алекс. «И вот мое желание исполнилось. Но она... она оказалась совсем не тем человеком, которого я ждал. Черт! Она действительно серьезно больна?» «Действительно. Барон Клайд продлевал ей жизнь, обращая в стеклянную статую. Но теперь они вышли на твой след, Макс. Они горы свернут, лишь бы тебя заполучить». «Так вот отчего эта бледность и худоба», — догадался Алекс. «От проклятия». «От этого», — согласился Корнелиус. «Кроме того, Кордели отказывается от пищи, которую мы ей даем. Какую нужно иметь волю, чтобы не попробовать блюда, приготовленные Илианой. Но теперь я знаю, почему она не ест». Чтобы не подействовала настойка из меланжа. Эта мерзавка все заранее продумала. «Она хочет вырезать мне сердце», — буркнул Макс. «Не говори так», — воскликнула Глория. «Это же ужасно». «Ужасно», — согласился Макс. «Я узнаю все больше подробностей о смерти родителей и опекунов, и каждый новый факт пугает меня все сильнее. А стоит мне хоть немного прийти в себя, как жизнь подкидывает новые детали этой кровавой истории. Я думала, что все кошмары в моей жизни остались позади, что в экзистернате все будет по-другому», — вздохнула Глория. «Но как же я ошибалась?» «Шадурский сказал, что рецепт зелья разработал Готель, отец Селины. Поэтому Клайд и заявился в Норд-Персиваль за его колдовской книгой», — рассуждал на ходу Корнелиус. «Я не знаю, что им понадобилось в Остингере, но они очень ловко разыграли свою партию. Корделия сдалась в плен созерцателям, а мы ей поверили». «И ведь я пожалел эту женщину, когда она начала помогать нам», — проговорил Макс. «А теперь выясняется, что мой отец проклял ее, а она...» Макс потерянно смолк. «Она убила его», — закончил Корнелиус. В этот момент пространство темного коридора осветилось ярким пламенем. Сразу 8 огненных столбов ударили в потолок, подпалив корни и паутину. Из огня вышли Доминик Клайд, Селина Готель и высокий четырехрукий мужчина. Затем материализовалась Корделия, прижимающая к груди тетрагон и дневник Оракула Червей. Ее окружали еще 4 фигуры в длинных пурпурных плащах. Созерцатели застыли на своих местах, пораженные. Перед ними стояли все 8 членов тайного круга. «Идеальный капкан!» — зловеще усмехнулся барон Клайд. «И он только что захлопнулся!» «Как? Алекс тоже здесь? Я назвал бы это счастливым воссоединением семей, да только моя дочурка отсутствует. Ну ничего, не вечно ей бегать от меня». «Вы!» — разъярился Корнелиус. «Как ты сбежала из заключения, мерзкая тварь!» Корделия едва заметно улыбнулась. «Пришлось оглушить профессора Живодана. Он неплохой человек, но мне не хотелось, чтобы он поднял тревогу раньше времени». «Ты! Ты лгала мне!» — горько крикнул Алекс. «Прости, Алексей!» — и глазом не моргнула некромантка. «Не думала, что ты здесь. Зря ты увязался за стеклянным старикашкой. Я специально отправила его к Оракулу Червей с тем, чтобы заманить в ловушку. Думала, лишь юный Беркут будет его сопровождать. Но ты пошел с ними, и теперь уже ничего не изменишь». «Отправила нас сюда, чтобы никто не помешал тебе сбежать, прихватив тетрагон?» — злобно крикнул Корнелиус. «Вот для чего ты сдалась в плен! Тебе просто нужна была проклятая книга!» «Три книги, если быть точнее», — сказал Доминик Лайт. «Тетрагон, дневник Оракула Червей и книга Готелей. И теперь все они у нас. А главный ингредиент...» Он красноречиво посмотрел на остолбеневшего Макса. «Тоже практически в наших руках». «Советую сдаться, Макс Беркут», — подхватила Корделия. «Тогда, возможно, твои спутники выживут. Не повторяй ошибку своего отца. Крейн вступил в схватку, и нам пришлось уничтожить всех обитателей его дома». «Этого не будет!» — сказал Корнелиус и тут же метнул яркую голубую молнию. Колдуны с воплями шарахнулись в стороны. Макс и Глория выхватили из ножен мечи, Алекс сорвал с пояса кнут. 2 одинаковых приземистых колдуна, видимо, это и были братья Харфорд и Дамион Ставиские, вдруг запылали и искрящимися кометами понеслись в сторону созерцателей. Корнелиус ловко отбил их атаку, метнув молнии из обеих рук. «Герафраст!» — крикнул барон Клайд, увернувшись от очередного магического выстрела. Четырехрукий сбросил плащ с плеч. На его поясе были пристегнуты 4 коротких меча, по 2 с каждой стороны. Он выхватил все мечи сразу и ринулся на Макса и Глорию, проворно размахивая клинками. Макс закрыл собой девушку, которая плохо умела сражаться на мечах, и отразил удар. Тощий колдун метнул в Алекса огненный шар. Грановский прокатился по полу, увернувшись от огня, вскочил на ноги и взмахнул кнутом. Тощего отшвырнуло назад, к Корделии. Алекс с угрожающим видом двинулся к матери, отводя руку с кнутом для удара. «И что, ты осмелишься ударить меня?» — усмехнулась Корделия. Алекс хмуро смотрел на нее, подступая все ближе. «Ну давай, сынок, покажи, на что способен!» — воскликнула она, гордо вскинув голову. «Продемонстрируй, чему научил тебя отец!» Алекс хотел ударить, но не смог. Рука не поднялась. «Так я и думала», — удовлетворенно кивнула Корделия, а затем вскинула руку и обрушила на сына лавину огня. Глория прыгнула на Алекса и сбила его с ног. Оба покатились по каменному полу. Пламя пронеслось над ними и разметалось по стене. Тут в подземелье прозвучал торжествующий хохот Селины Готель, которая готовилась вступить в схватку. Двое низкорослых колдунов огненными шутихами устремились на Корнелиуса, швырнувшего молнию в барона Клайда. Но Макс призвал ледяной ветер, который сшиб колдунов стависских с ног и задул их пламя. Корнелиус окатил их потоками голубых молний. Братья корчились на полу и вопили от боли. Барон Клайд, вскинув меч, рванулся к Максу. Беркут вытянул руку, и в его ладони вспыхнул огонь. «Пламя против пламени?» — рассмеялся Доминик. «Оригинально!» Макс швырнул в барона огненный шар, но тот отбил его полой плаща, а огонь просто втянулся в его тело. Беркут изумленно вскинул брови, а колдун снова рассмеялся. Парень собирался попробовать еще раз, но в этот момент кто-то вдруг запрыгнул ему на спину. Глория испуганно вскрикнула. Макс яростно закрутился на месте, пытаясь стряхнуть напавшего, но человек в пурпурном плаще выхватил стеклянный шприц, заполненный светящейся в темноте жидкостью, и всадил иглу в шею Беркута. Макс захрипел и повалился лицом вперед. Человек в плаще проворно скатился с него. Когда капюшон упал с его головы, Алекс и Корнелиус изумленно охнули. Они узнали Ариадну Сапорони, ту самую колдунью, которая помогала созерцателям и их союзникам в битве у Хрустальной пирамиды. «Ты?» — воскликнул Алекс. «Вот так встреча!» — фыркнула Ариадна. «Чертова перебежчица!» «Э, нет!» — покачала головой ведьма. «И тогда, и сейчас я преследую лишь собственные цели». По ее знаку Герафраст и тощий колдун кинулись к бесчувственному Максу. «Нет!» — крикнула Глория. «Не трогайте его!» Корнелиус выстрелил извилистой молнией и сшиб одного из колдунов. Алекс размахнулся кнутом и захлестнул шею Герафраста, затем резко дернул и четырехрукий рухнул на колени. Алекс подскочил к нему и с разворота ударил в челюсть. В этот момент в схватку вступила Селина Готель. Она раскинула руки, и корни на полу и стенах зашевелились, как живые змеи. Древесные щупальца потянулись к Алексу и Глории. Корнелиус выстрелил в них молнией, но в него ударило пламя, направленное Клайдом и Ариадной. Мантия на старике вспыхнула, и он с испуганным возгласом отпрянул назад. К счастью, огонь не мог причинить вреда стеклянному телу. Корнелиус бросил горящую накидку и снова вступил в бой. Герафраст вырвал кнут из руки Алекса и яростно рыча поднялся на ноги. Отшвырнув бич, он выстрелил огнем в Грановского и Глорию. Созерцатели отскочили назад. В тот же миг двое низкорослых братьев схватили Макса за руки и исчезли в огненном вихре. Тело Беркута пропало вместе с ними. Лишь по коридору в направлении выхода из подземелья промчались две огненные кометы. «Дьявол!» — выругался Алекс. «Они забрали Макса!» Корнелиус продолжал осыпать нападавших искрящимися молниями. Глория размахивала мечом, не подпуская к себе врагов. Вдруг ее ноги обвили корявые корни. Девушка испуганно вскрикнула и принялась рубить ожившие деревяшки, а оказавшаяся рядом Селина Готель злорадно захохотала. «Какая неслыханная удача!» — воскликнула она. «Мы не только схватили красавчика-дракона, но и снова встретились с тобой, проклятая разлучница!» «Что?» — Глория решила, что ослышалась. «Ты отбила у меня Алекса, а значит, я просто обязана тебя уничтожить. Не терплю соперниц!» «Да ты спятила!» — выдохнула Глория. «Не больше, чем обычно!» — рассмеялась Селина, приближаясь. Корнелиус отбивал атаки Доминика Клайда, Корделии и Ариадны. Алекс проскочил между длинными ногами Герафраста и схватил с пола свой кнут, а затем принялся махать им направо и налево, не давая колдунам приблизиться. Корни обвили Глорию с ног до головы и приподняли над полом. Девушка издала громкий вопль, но щупальца сдавили ее грудную клетку, заставляя умолкнуть. Селина медленно приближалась, и выражение ее лица не сулило ничего хорошего. Тут тощий колдун Инцерон вдруг крепко взял ее за плечо. «Барон Клайд приказал забрать девчонку с собой», — процедил он сквозь зубы. «Я не возражаю», — заявила Селина. «Прикончу мерзавку, а потом пусть делает с ней все, что ему заблагорассудится. Она нужна ему живой». «Мы так не договаривались». «Хочешь поспорить с господином Домиником?» — насмешливо спросил Инцерон. «Интересно будет на это взглянуть». «Зачем она ему?» — злобно прошипела Селина. Против Доминика Клайда ведьма идти не смела. Она хорошо знала, на что он способен, особенно если вывести его из себя. «Во время ритуала нам может понадобиться кровавая жертва», — едва слышно шепнул Инцерон, — «если что-то пойдет не так». «Я убью ее прямо здесь и прямо сейчас! Крови будет достаточно, обещаю!» «Ты не ослушаешься приказа барона!» — не отступал тощий колдун. Селина заскрежетала зубами от досады. «Все обряды темной магии строятся на крови», — жестко произнес Инцерон. «А если крови будет недостаточно? Кого мы тогда принесем в жертву? Тебя? Я, конечно, не против, чтобы ты добровольно заменила девчонку. Нам больше эликсира достанется». Селина присмирела. В тайном круге она была новенькой, и в случае чего злодеи точно не стали бы с ней церемониться. Она молча кивнула и отступила. Глория с облегчением выдохнула. Инцерон вскинул обе руки к потолку, и в подземелье полыхнул огромный огненный шар, в котором исчез и сам тощий маг, и Селина с Глорией. Лишь обугленные корни посыпались на каменный пол. При виде этого Алекс начал сражаться еще яростнее, но силы явно были неравны. Барон, Корделия, Ариадна и Герафраст медленно теснили Алекса и Корнелиуса к зеркальной стене, поливая их огнем. Грановскому нечего было им противопоставить, к тому же он действительно не мог сражаться с собственной матерью. Поэтому ему приходилось спрятаться за спиной Корнелиуса, который не жалел молний. Маги в ответ швырялись огненными шарами и заклятиями, не давая и секунды передышки. Алекс понял, что дело плохо. Корнелиус уже не успевал отбивать атаки. Очень скоро старик выдохнется, и тогда их обоих поджарят. И тут старинное зеркало, висящее на стене позади них, вдруг полыхнуло ослепительным белым огнем, точно так же, как на земле в подвале дома Башаровых. Алекс и Корнелиус стояли спиной к источнику света, поэтому их не ослепило так, как нападавших. Те же с воплями отпрянули назад, закрывая глаза руками. Корнелиус воспользовался случаем и обрушил на них потоки искрящихся молний, заставив корчиться от боли. Инцерон и Ариадна покатились по земле, одна из молний едва не сшибла Корделию, а вспышка уже погасла. «Беги!» — крикнул стеклянный старик Алексу. «И оставить тебя одного? Нет уж!» — ответил Грановский. «Убирайся! Я проломлю стену и призову на помощь грифонов! Они разорвут этих мерзавцев в клочья, но могут и тебя не пощадить, если слишком разойдутся!» Услышав о грифонах, Доминик Клайд переменился в лице. Он призвал огонь, и пламя охватило всех четверых колдунов, которые тут же превратились в огненные кометы, а затем с ревом вылетели из подземелья. Корнелиус и Алекс остались вдвоем. Дымящиеся корни тихо потрескивали у них над головами. «Они забрали Глорию и Макса!» — яростно крикнул Алекс. «Знаю!» «Бежим за ними! Нужно спасти обоих!» «И куда же ты предлагаешь бежать?» Алекс осекся и замолчал. «То-то же!» — буркнул Корнелиус. «Нужно немедленно возвращаться в Экзистернат. Нам потребуется поддержка опытных воинов, и следует рассказать обо всем магистру». Корнелиус озадаченно обернулся к мутному зеркалу. «Кстати, что это была за вспышка? Кто-то пытался помочь нам». «Это уже не в первый раз», — признался Алекс. «То же самое произошло и на Земле, когда я ходил за Обскурумом, и оба раза я видел в белом свете чей-то силуэт. Кто-то следит за нами?» «Возможно», — задумчиво произнес Корнелиус, разглядывая зеркальную плоскость. «Я решил, что это магистр, но раньше он такими вещами не занимался». «Не способен он на такое», — отрезал директор экзистерната. «Следить, да, но не вмешиваться в происходящее». Корнелиус Гильбидер подошел ближе к старому зеркалу и вгляделся в покрытую пылью гладкую поверхность. Ничего подозрительного он не увидел. Если кто-то и скрывался в зеркале во время сражения с огненными колдунами, сейчас он уже исчез. «Ладно, разберемся с этим позже», — буркнул старик. «А теперь летим обратно в экзистернат».